3. Голос. Мы из осторожности не стали зажигать свет в комнате Генриетты Глебовны. Включили лампочку в прихожей, широкий луч упал из двери на комод, на сундук. Узорная жесть заблестела, ну, точно как на картине. Сашка подтащил старинный дубовый стул, ногу об ногу обтер босые ступни. Встал на сиденье, оглянулся на меня. Я пожал плечами, мол, ты затеял, ты и продолжай. Но сердце перестукивало, наверное, как у маленького Андреса. Сашка взял крышку за уголки, приподнял. Звонкий жестяной щелчок раздался в натянутой тишине. Меня аж тряхнуло. Сашка тоже вздрогнул, но крышку не отпустил. За щелчком последовал другой, еще звонче. И снова, снова. Они складывались в дребезжащую мелодию. Это играл музыкальный механизм. Какую-то колыбельную музыку. Кажется, рыбки уснули в пруду. «Ёшкин свет!» Мы подождали, когда механизм отзвучит, и Сашка медленно отвалил крышку. Глянул в сундук, опять помянул ёшкин свет. Я тоже заглянул с высоты роста. Был полумрак, но все-таки свет из прихожей отражался от белого потолка. И я разглядел, что в сундучке, вот уж действительно не знаю, чего ждать, старинный телефонный аппарат. Блестели вилки, на которых лежала трубка, и кольца на микрофоне и наушники. Сашка, недолго думая, поднатужился и выставил телефон под лучи лампочки. Аппарат был, видимо, тяжелый. Мне показалось даже, что корпус у него из малахита. Наверное, тоже достояние старинной семьи Барнаво. Хотя такая ли уж старина. Почему тогда на корпусе вполне современный пластмассовый диск для набора? «Зачем ты вытащил?» — прошептал я. — Договорились же не трогать. — Послушаем. — Что послушаем? У него даже провода нет. Но Сашка снял трубку, приложил к уху, потом придвинул мне. И в телефоне, без подключения, без шнура, я услышал певучий сигнал. — Хронофон, — со сдержанным удовольствием сказал Сашка. — Темпоральная связь. Ай да бабка Генриетта. Это знаете, что такое? Это... — Да знаю, знаю. Я и правда знал, но я не думал, что они бывают на самом деле, когда писал про такое в повести «Дети Кристалла». С ума сойти. С ума я не сошел, но легкая обморочная невесомость окутала голову, потому что это значит, можно взять вот так, прямо сейчас, позвонить, услышать. Раньше это бывало только во снах, да и то не во всяких, а в редких, счастливых. Какой выбрать день? Конечно, тот, 7 августа. Я даже число запомнил. Еще бы не запомнить. Накануне маминого дня рождения. Преподнес тогда подарочек. С утра я увязался за большими ребятами, которые из автомобильных камер сделали корабль и решили прокатиться вниз по нашей реке Туре. Путешествие получилось чудесное, но за городом, у деревни Новый Бор, судно наше рассыпалось. И вовремя, а то вообще неизвестно, когда бы вернулись. С отмели мы выбрались на берег. Автобуса, на который мы надеялись, он изредка ходил из Нового Бора до городского рынка. Не было и в помине. И побрели мы по тракту, толкая перед собой надутые камеры. Они были тугие, сытые, а мы — голодные, измотанные. Домой я добрался чуть ли не к полуночи и готов был полной мерой расплатиться за самовольное путешествие и за то, что пережила мама, считая меня потонувшим. Но расплаты не было. Мама со мной просто не разговаривала. Поставила на стол тарелку с пшенной кашей, молоко, хлеб, ушла в другую комнату и легла. Да еды ли мне было? Как я подступал к маме с разных боков, как пытался все объяснить, как просил прощения. Она только лежала и всхлипывала. Я на все был готов. Пусть даже моя юная тетушка Лика взгреет меня своей линейкой. Не буду ни отмахиваться, ни ругать ее. Но Лика укатила на каникулы, мы с мамой были вдвоем. Вернее, теперь каждый сам по себе. «Сейчас можно позвонить. Я заигрался с ребятами, далеко от дома, приду поздно, ты не волнуйся». Потом, конечно, попадет, но зато не будет у нее такой тоски, такого страха. Нервно и решительно я крутнул диск. 08. Откликнулись тут же, девичий голос. «Пятая слушает». «Это темпоральная? Девушка, можно город Новотуринск?» «Да, даю». 19:49, август, 7. Да-да, 08:07. Телефон 6:03. На 20:00 местного. Нет, что вы, какая автоматика? 49-й год. Да, кто подойдет? Я знал, кто подойдет к пыльному настенному аппарату в коммунальном коридоре. Наша дверь к телефону ближе всех. Гудки зазвучали отчетливо, близко, будто не было между нами толщи лет. И голос, громкий, такой, что слышно почти как по радио. «Это кто? Решка, это ты?» «Господи, неужели правда?» «Решка, не молчи! Где ты носишься? Вечер уже!» Я онемел. Понял вдруг, если скажу хриплым своим, инвалидным голосом «Это я!» «Тогда что?» «Решка!» «Вот мука-то!» Я встретился взглядом с Сашкой. Он смотрел испуганно и даже со страданием. Наверное, и я на него так же. Он вдруг взял у меня трубку. И звонко так. «Мама, мы тут с ребятами забегались, я забыл, что уже поздно». «Ну, ма, ну ты не волнуйся только». «Да нет, скоро я не могу, потому что далеко. Ну, я постараюсь. Ты, главное, не бойся. Ага, все, пока». И брякнул трубку на рычаг. С полминуты мы молча смотрели друг на друга. Потом горло у меня словно оттаяло. «Сашка, ты как догадался?» И неловко мне было, и благодарен я был, и даже в глазах щипало. «А чего?» — он отвел взгляд, переступил на стуле. «Это у всех одинаково». «Спасибо. Ты, брат, настоящий проводник. С тобой не пропадешь». «Да ладно», — бормотнул он. Взъерошил пятерней загривок. Подумал. «А что, если Андресу позвонить?» «Кому?» Я все еще был в плену события. «Неужели это правда? Я слышал ее голос». «Андресу!» — с нажимом повторил Сашка. «Ну, мальчику с картины. Вы знаете, где он жил?» Я встряхнулся. «В Шауляе, в Литве. Едва ли у них был телефон. 13-й год, да и номер мы все равно не знаем». «Жалко. Вот бы спросить, заглянул он все-таки в сундук или нет? И что там было тогда?» «Но, Сашка, это же просто картина. Художник придумал сюжет, поставил мальчик и стал писать». «А вдруг не так? Может, сперва было по правде? А телефон узнаем в справочном. Дайте трубку, пожалуйста». Я дал. И хотел сказать, что мальчиков Андресов в Шауляе во все времена было, наверное, полно. Попробуй найти. Но в этот миг что-то большое заслонило свет.